Во всяком случае, я научился видеть. Я увидел такое. Прежде мне и не снилось, что это возможно. Теперь я знаю, что такое женщина. Малыш уже открыл рот, губы его насмешливо вздрагивали, глаза смеялись, но Смок не дал ему сострить. «Не надо», — сказал он мягко, — «ты не знаешь, а я знаю». И малыш удержался от шутки. «Ха!» — сказал он, — «мне и гадать не надо, и так ясно, кто она. Все кинулись осушать нежданное озеро, а Джой гастал и с места не тронулась. Она сидит в Доусоне и ждет, когда я вернусь и привезу тебя. А если не привезу, она поклялась продать все, что у нее есть, и нанять целую армию охотников, и отправиться в оленью страну, и вышибить дух и старика Снасса, и всей его орды. Но постой, куда же ты? Дай я хоть уложусь, пойдем вместе. Конец книги. Декабрь 2003 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.